Они молчали и смотрели. И Федора смотрела тоже. И на дне ее глаз он увидел восхищение. За что же, интересно, женщины так любят людей, совершающих нехорошие поступки? Так любят, что даже готовы простить мимолетный блуд с молоденькой конкуренткой. Клавдии стало противно. Он отвернулся. Это был всего лишь спортивный зал. Кажется, школьный. Пустой. Решетки на окнах, так напугавшие Ивгу в первый момент, призваны были защитить стекло от летящего мяча. Толстые прутья вдоль стен — всего лишь гимнастическая лестница, и поверх привычной разметки, баскетбольной и волейбольной, сложное переплетение тонких черных линий, скорее даже темно-ржавых, с пленочкой, с блеском, будто поле для будущей игры размечали кровью. «Войдите, сестры. Делайте так, как велит вам ваша сущность. Покоритесь своему естеству. Придет время умирать — умирайте. Придет время оживать — оживайте. Идите по нитке ступня за ступней. Не сходите с дороги. Это ваш путь. Пройдите до конца». Ивга не могла разглядеть молчаливых ведьм, стоящих в дальнем конце зала. Силилась и не могла. Ее не знобило уже, трясло, как в жестокой лихорадке. Девчонка в спортивном костюме плакала, глотая слезы, ревела все громче и громче. «Я должна вспомнить», — думала Ивга в панике. «Подумать, вспомнить свою жизнь, осознать. Я... Последний раз я. Потом меня не будет. Меня. Клавдий. Клавдий, пожалуйста, помни меня. Помни ту девчонку из своей юности. Как я ей завидую, как я...» «Ложится ваш путь. Пусть ровнее ляжет». На пол по очереди упали четыре длинные веревки. Четыре безвольные змеи упали на пол и замерли в четырех непохожих рисунках. Перед девчонкой почти ровной линией с несколькими петлями у начала. У старухи сложным лабиринтом узлов. У завитой дамы кольцами, почти правильной спиралью. А у Ивги... У Ивги путанным клубком, таким тугим и путанным, что даже ведьмы с распущенными волосами, Ивга поймала ее взгляд краем глаза, невольно содрогнулась и переглянулась с товарками, молча ожидавшими на том конце зала. «Идите по нитке, слушайте своего естества, не сходите с дороги, идите». «Я не пройду», — подумала Ивга почти с радостью. «Мне явно не пройти. Это такая ловушка. Они все подстроили заранее». Она беспечно шагнула вперед, поставила кроссовку на край веревки и в ту же секунду осознала, что пройдет. Пройдет! Вспыхнул огонь, и спортивный зал перестал существовать. Девчонка шла по шпалам, по узкому железному полотну, и две ртутно блестящие рельсы указывали ей путь. Она шла, спотыкаясь, обмирая, а полотно путалось, ветвилось стрелками и захлестывалось петлями. Рычаги стрелок с мутными глазами фонарей удовлетворенно качались за ее спиной, щелкали, будто захлопывая дверь, отбивая пройденный этап. Она шла, упрямо глядя вперед, туда, где рельсы терялись в тумане. Ветер стоял стеной и давил ей на лицо, как пресс. И туман, и ветер. Кажется, она отстала от поезда. Кажется, надо догнать. Кажется, она знала, что дойдет. Старуха шла по волосу. Седой нескончаемый волос — и безымянная темнота внизу. Старуха качалась, ловя руками ускользающее сознание, и шла, и видела себя молодой и сильной, такой же, как в тот день, когда ее на сеновале застиг белозубый бродяга, которому она по ходу дела всадила в печенку ржавый обломок косы. Теперь она шла по седому волосу и знала, что дойдет до самого конца. Женщина шла по льду, по хрупкому весеннему льду, а снизу, из-под прозрачной корочки, на нее смотрели ее неродившиеся дети. Два мальчика и девочка. Женщина знала, что ни в коем случае не наступит на их лица, скорее в полынью. А полыньи подступали все ближе, женщина плутала по льду, возвращалась по своим следам и все чаще натыкалась на цепочки других следов, оставленных крохотными босыми ногами. Женщина стискивала зубы и шла дальше, потому что она дойдет, у нее нет другого выхода. Ивга шла по кольчатому телу желтой полосатой змеи. Змеиные мышцы пружинили под ногами. Ивга беззвучно плакала, решаясь на каждый новый шаг, потому что в конце пути ее ждала плоская голова с трепещущим раздвоенным языком. Немигающие глаза смотрели жестко и в то же время понимающе. Точно так иногда смотрел на нее Клавдий. «Что ж ты матери так ни разу не написала? А зачем ей мои письма? Меня забыли, оставили, я же отрезанный ломоть. Что ж ты матери так ни разу не написала? Только бы вырваться, я напишу, напишу, я приеду, я...» «Что ж ты матери так ни разу не написала?» Ивга пригибалась, пролезая в тугие петли змеиного тела. Зажмурившись, продиралась сквозь самые узкие кольца, и подмогой ей была блестящая, скользкая, идеально гладкая чешуя. «Я пройду, я...» Сохранить бы память, ведь я пока что все помню, кто я, где жила, кого любила. Сохранить бы мне память. «Что ж ты матери так ни разу не написала?» Ивга стонала от унижения и с каждым шагом ощущала себя все более мерзким, все более низостным, все более никчемным существом, комком грязи. «Клавдий, я вас никогда не увижу». «Что ж ты, матери? Никогда не увижу, никогда. Пожалуйста, не надо меня помнить, забудьте. Что ж ты?» Наконец у нее подломились колени. Она упала, вцепившись в змеиное тело, в обморочном ожидании, страшном ожидании непонятно чего. Тогда плоская голова змеи торжественно качнулась. «Теперь я тебя укушу. Не надо, пожалуйста. Теперь я тебя укушу. Придет время умирать. Умри без страха». Ивга закричала. То есть ей казалось, что она кричит. На самом деле ей не удалось издать ни звука. Змеиная голова приблизилась, и открывшаяся пасть обнажила перед ее глазами два изящно изогнутых зуба. «Что ж ты матери так ни разу и не написала?» «Не на!» «Надо! Поверь мне!» Челюсти сомкнулись. Именно в это мгновение на девчонку, бредущую по шпалам, вылетел из тумана черный беззвучный паровоз. Именно в эту секунду седой волос под ногами старухи оборвался. Именно в эту минуту лопнул лед под ногами усталой женщины, и ледяным ртом распахнулась зубчатая полынья. Именно тогда Ивга ощутила входящие в ее тело убивающие иглы, но не смогла закричать, а просто молча умерла.